Товарищ генерал, начальник отдела расследований СВР генерал Лямин поправил на переносице золотые очки и плотнее прижал мобильник к уху. Слушаю вас. Есть контакт, взволнованно затараторил майор. Мы начали с того, что... Спокойнее, перебил его Лямин, перешагнув через лужу и доставая из кармана ключи. Подробности расскажете в кабинете, а пока мне нужно только имя. Майор вновь заговорил, но на этот раз гораздо сдержаннее, чем 10 секунд назад. Лямин слушал его внимательно, продолжая шагать к машине. Пакет с продуктами норовил выпасть у него из подмышки, и генералу приходилось то и дело дергать всей левой стороной тела, чтобы водрузить злосчастный пакет на место. «Вот так, товарищ генерал», — закончил рапортовать майор. «Какие будут указания?» Генерал наморщил лоб. «Слушай сюда, майор, пока ничего не предпринимай, понял?» «Товарищ генерал, совсем ничего?» «Совсем. Продолжайте работать, но крота не трогайте. Сейчас главное его не спугнуть. Фиксируйте каждое его слово, каждый шаг, каждую связь. Слушаюсь я...» «Погоди, не перебивай». Лямин облизнул сухие губы кончиком языка. «Позвонишь генералу Рокотову и...» «Хотя нет, я сам с ним свяжусь, а ты пока подготовь доказательную базу, все четко и подробно, понял? Чтобы я ничего не заявлял голословно». «Так точно. И сделай расшифровки всех его разговоров. Слушаюсь. Пока все, через час встретимся у меня в кабинете и отрапортуешь подробно». «Понял, товарищ генерал». Лямин отключил связь, сунул мобильник в карман и хотел перехватить пакет поудобнее, но тот выскользнул из-под мышки и с отвратительным шлепком упал в ложу. «Тьфу ты, черт!» — скривился от досады Лямин. «Ну что теперь прикажешь со всем этим делать?» С полминуты генерал стоял возле лужи, задумчиво хмуря брови. Поднимать пакет из лужи не хотелось, но и возвращаться за продуктами обратно в магазин желания не было, а без продуктов домой заявиться нельзя, жена заклюет. «Что ты будешь делать?» — вновь проворчал Лямин и, сплюнув от досады, зашагал к автостоянке. Подойдя к своему «Опелю», генерал отключил сигнализацию и взялся за дверцу. «Далеко собрались, Виталий Сергеевич?» — окликнул его из-за спины чей-то голос. Лямин вздрогнул и обернулся. «Вы?» — удивленно воскликнул он. «Что вы здесь делаете?» «Полагаю, то же, что и вы. Пришел за покупками. Но разве вы живете рядом?» «Нет, я живу на другом конце города, но это очень хороший магазин». «В самом деле?» «Конечно. Вы ведь в нем затариваетесь?» «Дмитрий Алексеевич, я не думаю, что...» Договорить Лямин не успел. Начальник отдела спецоперации Зубов шагнул генералу вплотную и резко ударил его ребром ладони по шее. Затем подхватил обмякшее тело Лямина на руки, быстро огляделся по сторонам и запихал генерала на заднее сиденье «Опеля». «Вот так», — пробормотал генерал Зубов, вновь поволчьи зыркнув глазами по сторонам. «Теперь мы немного покатаемся». Зубов захлопнул дверцу, а сам забрался в водительское кресло.